Він завжди тебе тримає, завжди береже, завжди веде і завжди тебе любить і ніколи тебе не залишить. Слава йому! Ты родился, я был там. Ты впервые плакал, я внимал слезам. Хоть ты меня не видел, но я рядом был. Хочу, чтоб ты об этом не забыл. Ты в руках моих всегда, как дитя. Вся любовь моя лишь только для тебя. Когда ты повзрослеешь, даже и тогда, ты в руках моих всегда, как дитя. Первый раз на коленях ты стоял, я был рядом и словам твоим внимал. Прости, Отец, я каюсь, в молитве ты просил. Я снял твой грех, обнял и все просил. Ты в руках моих всегда, как дитя. Вся любовь моя лишь только для тебя. Когда ты повзрослеешь, даже и тогда, ты в руках моих всегда, как дитя. Ты в руках моих всегда, как дитя. Вся любовь моя лишь только для тебя. Когда ты постареешь, даже и тогда, ты в руках всегда, как дитя. Ты в руках моих всегда, как дитя.